Глава третья. Костелянша Иптихаль, грузная женщина, возраст которой просто невозможно было определить, кряхтя и охая, слезла со старенькой скрипящей лестницы. Она опустила на поцарапанную деревянную поверхность стола широкие ладони, больше подходившие мужчине, и тяжелым взглядом поглядела на своего посетителя. Ивар еще раз поприветствовал представительницу небольшого народца Ворке, что жил неподалеку от Арфена, но женщина не прониклась его обаянием. Взгляд ее стал еще подозрительнее. Иптихаль покачала головой, увенчанной скудным веночком серо-пегих волос, и недоверчиво поморщилась. «Ты уже получил свою форму!» пробасила она, заставляя молодого человека вздрогнуть и заставить себя дежурно улыбнуться. «Это не так», – мягко и нарочито вежливо произнес Ивар. «Меня не проведешь», – хмыкнула костелянша. «Я твою мордашку запомнила. Смазливый слишком». «Проклятие!» – возмущенно вспыхнул дракон. «Вы выдавали форму моему брату». «Знаю я твои выкрутасы, Броган!» Иптихаль ударила обеими ладонями по столу, поднимая облачко пыли. «Ступай отсюда, пока я ремнем не отходила!» «Извольте выдать мне причитающиеся вещи!» зарычал Ивар, согревая воздух своим дыханием. Костелянша снова оглядела его, затем протянула. «Точно, ты не он! Бледный какой-то!» Броган закатил глаза, теряя терпение. Иптихаль что-то проворчала, сетуя на отвратительную молодежь и отсутствие всяких там манер. Спустя бесконечно долгое время она в который раз взобралась и спустилась со своей лестницы. И перед драконом оказалась стопка необходимой одежды. В завершение всего с грохотом была выставлена пара пыльных тяжелых ботинок. «Запомни хорошенько, Броган! Изведешь одежку, будешь ходить, в чем мать родила!» предупредила юноша костелянша и принялась игнорировать его, всем своим видом показывая, что дракону самое время убраться. «Благодарю!» сквозь зубы процедил Ивар и покинул склад. Он остановился у одного из окон и, зажимая рукой стопку одежды, похлопал себя по карманам второй ладонью. Найдя ключ от комнаты, в которой ему предстояло жить все время обучения, Броган огляделся. «Никаких слуг», – проворчал он, понимая, что «вздыхай, не вздыхай, а нужно самому топать общежитие и относить вещи». В итоге дракону удалось сориентироваться и добраться до башни, в которой располагались комнаты учеников. Каждый этаж делился на два крыла – для девушек и юношей. Пришлось подниматься на самый верхний уровень – проклиная того, кто вздумал строить такие крутые и неудобные лестницы. В общежитии было тихо. Это не могло не радовать. Хоть здесь повезло. Ивар прошелся по светлому коридору, разглядывая одинаковые двери. Они отличались друг от друга только потемневшими чеканными цифрами, прибитыми парой гвоздей. Молодой человек остановился перед комнатой, чей номер значился на ключе. Ивар постоял немного, словно не решаясь толкнуть дверь и войти. Казалось, что именно так он подтвердит реальность происходящего. Как бы ни убеждал себя, все казалось чудовищным сном. Словно его охватила стихия, неподвластная ему, и помощи ждать было не от кого. Он был жалок, и он был один. Дракон повернул ключ в замке и открыл дверь. Затем заставил себя войти и захлопнуть ее. Ивар вздрогнул, поскольку что-то с громким стуком свалилось за его спиной. Он обернулся. Перед его глазами оказался погнутый гвоздь, а на полу лежала расколотая рамка с суставом Академии. «Прелестно!» Дракон ногой поддел деревянную рамку. «Как и вся твоя жизнь, Броган!» «Ах, ты ж Ярн!» раздалось сбоку гневное бормотание. Ивар медленно развернулся, опасаясь нарваться на очередную нежить. Может, просто стоило утопиться в Орве? Стоявший перед ним сокурсник перекинул полотенце на одно плечо и тряхнул головой, убирая с лица светлые мокрые волосы. Янтарные глаза яростно сверкнули, встретившись со взглядом дракона. «Это проклятие будет преследовать меня всю жизнь?» – фыркнул Грифон. Ирс Элгар – опальный принц и неугодный племянник их нынешнего правителя короля Дарима. Его сосед. Собственной персоной. Ивар знал о вечной вражде его старшего брата. С Элгаром они пересекались лишь однажды. Юноши в замешательстве дружно потерли подбородки, припоминая их прошлую стычку. Грифон принял его за Рейна. То, что принц ошибся, пришлось более получаса доказывать кулаками. Оба вывалились в пыли посреди площади перед дворцом на глазах у толпы, пока придворный маг Олус не разнял их ливневым заклинанием. Стена дождя поливала их долго, холодная и обидная, превращая в двух грязных оборванцев. «Меня уверили, что комната будет пуста», – сухо отозвался Броган, проходя к двухъярусной кровати. Принц занял нижнюю койку, и дракон поморщился, глядя на верхнюю постель. «Боги! Да на ней, такой узкой, почувствуешь себя покойником!» Сзади вздохнул Ирс, видимо, соглашаясь с мыслями своего соседа. «Меня уверили в том же, Броган. Твой братец дал тебе пинка», – не утерпел Элгар. «Я принимаю решение сам. Извольте уяснить данный факт, как и то, что я и мой брат два разных человека», – кинул ему в ответ Ивар, сердито укладывая принесенную форму на край стола. «Все гораздо хуже, чем я предполагал», – поджал губы Грифон. Он оперся плечом о перегородку кровати, чувствуя, как она печально поскрипывает, и принялся наблюдать за действиями соседа. Ивар подошел к шкафу, одна дверца которого была приоткрыта, помогая таким образом определить, что тот был пуст. Пара старых вешалок болталась на единственной перекладине, ниже находились две полки. Дракон вздохнул, перевел взгляд на невеликую стопку одежды, затем снова посмотрел на шкаф. «Она сама не развесится, Броган», – ухмыльнулся Ирс. Он накинул полотенце на голову и принялся вытирать волосы. Ивар только фыркнул, снял вешалки и возвратился к столу. Конечно же, он не идиот и был в состоянии справиться с парой рубашек. Но почему должен тратить драгоценное время, отведенное для получения знаний, на работу, которой обязаны заниматься горничные? Юноша шумно вздохнул, криво накинул рубашку на вешалку и со злостью вернул ее на перекладину. Как он успел заметить, в комнате был душ и туалет. Один. Один на двоих. Один на двоих! Ивар брезгливо толкнул пальцем дверь ванной и заглянул в небольшую комнату. Умывальник находился в углу. Старая выцветшая шторка скрывала потемневший от времени душ. Здесь пахло, как у речки. Оставалось только гадать о причинах. «Это немыслимо», – в отчаянии прошептал дракон, припоминая любимые апартаменты Венкель. В его личном распоряжении было три комнаты, отведенные под спальню, гостиную и кабинет, позволявшие готовиться к предстоящим занятиям. Как можно было пользоваться одним душем с кем-то еще? «Уже жалеешь, что явился в Орфен, Броган?» – хмыкнул Ирс, натягивая рубашку. «Могу подсадить у стены. Свистни, когда соберешься дать дёру». «Ярнос-2», – глухо пробормотал дракон. «Никто не смеет сомневаться в его решении. Его слово твердо. Никто и никогда не узнает о том, что Ивар Броган готов выть от отчаяния, словно жалкий оборотень. Боги не дают испытаний не по силам». Дракон кивнул своим мыслям и вернулся в комнату. «Что ж, нужно переодеться и получить учебники. Скоро обед». «Полчаса», – напомнил себе молодой человек. «Стоило бы поторопиться, пока не разведал обстановку. Затем глянуть, что из занятий он мог посетить уже сегодня, и явиться в кабинет проректора для проверки знаний устава». Ивар вернулся к своему шкафу и принялся расстегивать рубашку. «Ей самая дорога в мусорку. Здесь полагалось носить форму обязательную. И, что еще невероятнее, одинаковую и для девушек, и для юношей». Броган поглядел на черную короткую куртку-камзол с серебряными пуговицами в два ряда. Такие же черные штаны и высокие ботинки. Пара белых рубашек завершала список его невеликого имущества. Молодой человек переоделся и сердито одернул одежду. Сидела как влитая, что удивительно. Он спрятал свое расписание во внутренний карман куртки и вышел из комнаты. Элгар проводил дракона янтарным взглядом, понимая, что аппетит пропал, и в столовую идти совсем не хотелось. Поганый Ярн. Только думал, чтобы избавиться от надоедливого соседа, как получил подарок. Не стоило верить словам ректора. Неужели знал, что заявится Броган? Или идиотское совпадение? Ирс сердито фыркнул и прилег на свою кровать. Затем сложил руки на груди и уставился на старую доску верхнего яруса кровати. Он бы скорее помер, чем согласился жить в одной комнате с Рейном Броганом. Но делить ее с младшим братом – это выше всяких сил. «Чумной какой-то!» Ирс задумчиво покусал нижнюю губу. «Есть не хотелось, но ведь это была хорошая возможность». «Точно!» Юноша сел на кровати, едва не ударившись светлой головой о перегородку. Время обеда объединяло всех учеников, и именно в столовой можно было незаметно, совершенно незаметно отыскать взглядом нужного человека. «Думает, что так легко отделается», — хмыкнул Элгар и, сам не понимая зачем, тщательно пригладил волосы перед небольшим зеркалом, находившимся на дверце его шкафа. Молодой человек покинул комнату вслед за своим новым соседом и, пройдя по широкому коридору, быстро спустился по ступеням, намереваясь добраться до столовой. Широкие двойные двери были распахнуты, и толпа сокурсников уже топталась, то заходя внутрь, то покидая огромное помещение. Ирс растолкал зазевавшихся учеников плечами и прошел на раздачу. Кухарка торопливо навалила ему в миску щедрую порцию каши, водрузила сверху кусок мяса и протянула, желая скорее поправиться, а то больно уж щеки худы. «Это ворки их всех за могильных урлохов держат? Ученики Академии все как один для нее нежить, на ветру шатающаяся, вечно недокормленная и обездоленная. В чем-то сердобольная женщина была права». Элгар цепким взглядом обвел множество расставленных деревянных столов и к своему неудовольствию заметил, что его привычное место было занято. Он уже хотел согнать наглеца, как вдруг замер, удерживая в дрогнувших руках тяжелый поднос. Тень смятения скользнула по его лицу и пропала. «Как она может быть такой спокойной?» – пробормотал Грифон. «И это после всего, что сделала?» Объект его внимания сосредоточенно жевала кусок булочки, запивая молоком из высокой глиняной кружки, и читала. Даже в столовой. Ирс фыркнул, намереваясь выбрать более выгодную позицию для обзора. Впереди маячил отличный стол, никем не занят, в самом дальнем углу. То, что нужно. Броган разглядел незнакомую светлую макушку своего соседа еще издали. Дракон едва разобрался, где взять поднос. Обнаружив высокую стопку оных, он вознамерился взять один, но тут довольно симпатичная девица с копной длинных огненно-рыжих волос протянула ему самый верхний. Ивар благодарно кивнул, принимая поднос, и только вблизи понял, что принял за девушку какого-то странного парня. Почему он так смотрел на него? Рыжий так открыто улыбнулся, что дракон не выдержал и ответил тем же. Незнакомый юноша моментально развернулся на месте и проворно смешался с толпой сокурсников, исчезая из виду. Броган постоял немного в растерянности, пока кухарка не поманила его мозолистой рукой. Он тактично молчал, пока женщина, глядя на него с материнским участием, накладывала гору дымившейся еды. Такую кашу впору было раздавать беднякам у ворот Ксабира, но Ивар понял, что сегодня она будет для него вкуснее всего, что он ел прежде. Столько теплоты было в этом взгляде. Молодой человек склонил голову, поблагодарил кухарку и побрел между расставленными столами, стараясь не задеть кого-либо ненароком. Нужно просто перестать удивляться чему бы то ни было, и станет легче. Наверняка так и есть, убеждал себя дракон. Искать себе место, толкаться среди сокурсников, есть как простолюдин – это очередное испытание. Каждый шаг становился испытанием. Ивар опустил поднос на первый попавшийся пустой стол и увидел, что это же самое проделал Элгар. Грифон нахмурился, но смолчал, тяжело опустился на стул и схватился за ложку. Обедали они молча. Казалось, что опальному принцу и дела не было до своего соседа. Ивар был ему за это благодарен. Сейчас совсем не хотелось спорить или вести душевные беседы. Еда и в самом деле оказалась довольно вкусной и сытной. Броган откусил кусок хлеба и проследил за взглядом Грифона. Тот замер с ложкой в руке, явно забывая, что время кончалось. Смотрел принц на стол, стоявший в противоположном углу столовой. Девушка, сидящая за ним, аккуратно отламывала пальцами булку и отправляла, не глядя кусочек за кусочком в рот, запивая молоком. Она читала, и время от времени ее губ касалась еле уловимая улыбка. Ивар приподнял черную бровь, замечая, что Элгар, не отдавая себе отчета в том, все повторял за незнакомкой. Волосы девушки серебристым покрывалом падали на спину, завиваясь на кончиках. Ученица была вполне симпатична даже в этих очках. Кажется, его высочество питает нежные чувства к магичке. Броган хмыкнул и хотел отправить в рот последний кусок мяса, но что-то словно стиснуло невидимыми пальцами его запястье и не позволило сделать это. «Время вышло», – вздохнул молодой человек и вытер пальцы салфеткой. «Значит, еда зачарована. Это тоже стоило запомнить, иначе придется регулярно голодать». «Элгар», – позвал дракон. «А?» – спохватился Ирс и бросил ложку в тарелку. Она тихо звякнула. Элгар резко поднялся от растерянности, не зная, в какую сторону идти. Броган поднялся следом и просто развернул Грифона лицом к дверям, легонько подталкивая в спину. «Кажется, сюда», – произнес Ивар, стараясь не улыбаться, и сам направился к выходу. У колонн в коридоре его внимание привлекла группа девушек, точнее, одна из них. Та, что стояла в стороне от остальных. Эти черные волосы, стелющиеся до пола, Ивар запомнил хорошо. Риэль Тиган. Кажется, так эта странная особа себя назвала. О роде Тиган дракон никогда не слышал, как и понятия не имел о той силе, что была сокрыта в этом хрупком на вид теле. Ученицы принялись кидать едкие реплики в сторону сокурсницы. Риэль лишь молча глянула на них, стискивая кулаки. Ивар, к удивлению, заметил свой платок на ее пальце. До сих пор ходила с ним? Точно странная. «Не смей больше приближаться к нашему столу, Тиган!» Возмущенно выкрикнула одна из ведьм. «Второй раз предупреждать не будем!» «Может, Риэль тут ни при чем?» Тихо прошептала другая девушка. «Может, оно само?» «Само? Ты шутишь?» фыркнула зачинщица спора. «Молоко просто так само не скисает. Оно испортилось, стоило этой нежити пройти мимо стола». «Это могло случиться и из-за всплеска силы в одной из нас», мягко попыталась убедить подругу вторая ведьма, но тщетно. Глаза возмущенной девушки почернели, и она начертала знак, щелкнув пальцами. В ладони ведьмы вспыхнуло пламя, которое она немедленно швырнула к ногам Риэль. Волосы ее заискрились, но не успели загореться, поскольку ботинок Брогана опустился ровно на зачарованное пламя. Ногу нагрело до жара, и молодой человек обернулся к группе девушек, сверкая синим взглядом. «Кажется, вам стоит уяснить значение выражения «делиться теплом», – зарычал дракон, при этом с его губ сорвалось облачко черного дыма. «Держись от нее подальше, Броган!» – фыркнула ведьма и поторопилась убраться из коридора, как и ее свита. Ивар убрал ботинок с волос Риэль, удивляясь тому, что девушка все это время молчала, глядя на него своими темными глазами. «Прошу прощения!» Молодой человек неловко коснулся ее волос, поднимая шелковое великолепие, и обернул их вокруг шеи девушки, чтобы не тянулись по полу. Я вынужден был наступить на них, иначе загорелись бы. Риэль только коротко кивнула в ответ и пошла прочь. Отойдя несколько шагов, девушка тряхнула головой, вновь распуская волосы. «Ну, как так можно?» – вздохнул Броган.